Глава 73. Мужик сказал, мужик не сделал. Это не про Костю. Еще и завтрак без моего участия приготовил. Сижу в здании аэропорта и пью кофе. Рейс задерживает из-за погодных условий. Первые полчаса Костя сидел со мной, успешно отбивая всех звонивших, а позвонили ему за это время раз 20. По итогу, не выдержав, я его отправила выполнять долг. Он хоть и сделал обиженно прискорбную мину, но спорил все же недолго. И вот я, сидящая в гордом одиночестве, стараюсь игнорировать навязчивое внимание двух в сравнении со мной малолетних парней. Понимаю еще чуть-чуть, и один из них, а то и оба, бубенчики свои прикатят в мою сторону. Дебильная Наташкина динь-дилинь звучит в голове. Это клиника. Не надо было Костю вчера останавливать. Телефон начинает вибрировать. Впервые мне жаль, что это не сектанты и не представители компании по производству пластиковых окон. Я бы лучше с ними сейчас побеседовала, чем с Артемом. «Слушаю», — отвечаю ровно. Обиды уже нет, осталось только недопонимание. На том конце провода явно выдыхает. «Неужели?» — ответила. «Я не ожидал». «А позвонил тогда зачем?» «Чтобы послушать, как ты язвишь», делает небольшую паузу. «И извиниться хотел. По жести вчера вышло, я не хотел. Слез твоих не хотел. Думал, получится с тобой поговорить, как раньше». Внутри неприятно ноет. «Как раньше, кто бы сомневался?» «Темочка, послушай, пожалуйста. Как раньше уже не будет. Никогда не будет. Ты скоро станешь отцом. Маленькие пяточки, пальчики. Блин. «Да ты только представь!» Задыхаюсь, потому что сама представляю. «Это прекрасно! Я не могу портить жизнь маленькому человечку! Если быть честной, то и не хочу! Счастливой быть хочу! Не с тобой!» «С ним?» Я слышу в его голосе и боль, и раздражение. «Да какая разница, Тём? Пойми, тут главное не с тобой! Не получается у нас по-нормальному, а от плохо я невыносимо устала! У тебя так вообще замечательный шанс появился. Позволь себе быть счастливым. Мы с тобой год как два мазохиста. Взрослые люди с высшими-то образованиями. На двоих у нас их четыре. Последнее предложение произношу голосом деда, решившего встретить свою кончину на кафедре и напоследок помучить студентов своей монотонностью. Скучать по тебе буду, Василек, нечеловечески. Тёмка закашливается. «Поверить не могу, что прощаюсь с тобой». Мы оба молчим. Пауза затягивается. В момент, когда хочу попрощаться, он продолжает. «Алён, с Радобольским поаккуратнее. Он не такой радужный, как тебе могло показаться. В случае с ним фамилия говорящая. Будет больно. Я не хочу, чтоб тебе». Не хочу слушать, но кого это волнует? Он сына своего слишком любит. Я бы на твоем месте особо развода его не ждал. Как прекрасно, что ты не на моем. Переживать на тему женатого мужика для тебя было бы катастрофично. Отшучиваюсь. От его слов еще глубже погружаюсь в осознание своей связи с женатым. Одни и те же грабли. Скоро рок Алёнушка будет на лбу. Разглядываю свои светлые брюки, ногтями вожу по бедру. «Девушка, давайте знакомиться». Ко мне таки подсаживается паренек. Показываю ему знаком, мол, я по телефону говорю, некультурно. «У нас вылет скоро. Я не успею взять номер, если, как дурак, буду теряться». Прикрываю динамик, хотя понимаю по пыхтению в трубке, смысла особого нет. «Это был знак, что не стоит. Я могу дать только номер морга». «И следственного комитета», подсказывает мне Тёма в трубку, да так громко, что, судя по выражению лица моего нового знакомого, он услышал. Комбо мы, конечно, зачетные. «Правда, молодой человек, лучше не стоит», слегка улыбаясь, но взглядом даю понять, что нет, не судьба. На счастье, он оказывается понимающим, быстро сворачивает попытку. «Опять взбудоражила кого-то? Ты где?» «Небо и земля. Сегодня Тёма снова нормальный. Аэропорт, самолет, Калининград. Мамины блинчики, которые я так и не попробовал». Низко смеется. «Надо будет взять у твоего нового парня номер этой чудесной больнички. Вчера думал, от злости меня разорвет. Сейчас лежу тут вроде нормально. Гневаюсь, конечно, на тебя, вертихвостку, но, в общем, терпимо. Что это вчера вообще было? Приход страшной силой? Ты был похож на адепта мрачного мира. Это все подруга твоя, произносит уверенно. Чего? Ну-ка, интересно послушать. Поподробнее. Ты ее даже не слушаешь. Так и знал, что в этом секрет вашей многолетней дружбы. Ален, ты ее когда провожала, она на весь подъезд вещала, что тебе надо в групповушке поучаствовать, чтобы было что вспомнить на старости лет и ей заодно рассказать. Это разве смешно? Он слышит, что я начинаю похрюкивать из-за рвущегося, но пока сдерживаемого ржача. Ты же знаешь, как меня бесит ее подбивание. Озабоченная баба. У нее вообще есть еще цели в жизни, помимо того, чтобы тебя подложить под кого-то. В очередной раз объясняю ему, что это всего лишь своеобразный юмор, психовать из-за которого точно не стоит. Вскоре прощаемся. Затягивать разговоры нет желания, да и время вылета приближается. Не знаю, кого я там будоражу, но меня явно мысль о Косте. Весь полет, не считая получасового сна, я прокручиваю в памяти происходящее ночью. Как школьница, недалекая, честное слово. Воспоминания исчезают только, когда вижу своего папочку и несусь ему навстречу.